севшим голосом сказать, что утро доброе и что пришла весна. Ты улыбнешься, не поверишь, и уснешь опять, а у меня теперь весна. Ты не моя реклама, я не твой маркетолог. Рекламу не посадишь к родителям за стол. Меня за сто не довезут до твоего застолья души. И я не шибко веселый, но жив. Я видел, как люди становятся циничными, ломаются как спички и не смотрят в глаза. Взглядами сверлят паркеты, потолки, а после скажу тебе, что во всем виноват сам. Ты не остановишь сто лошадей под капотом, да и в горящую партию точно не войдешь. Ты много думаешь, кутаешься в плед плотно и молча смотришь, как за окном падает дождь. Я не подвержен ранжировке, меня нет в списках, нет в жизнях людей. Я сегодня здесь, а завтра там. Я по кускам собираю себя. Я тот, кто разбудит себя утром севшим голосом, скажет, что утро доброе и что пришла весна. Ты улыбнешься, не поверишь, и уснешь опять, а у меня теперь весна. Мне бы вас понять. Я тот, кто разбудит себя утром севшим голосом, скажет, что утро доброе и что пришла весна. Ты улыбнешься, не поверишь, и уснешь опять, а у меня теперь весна. Грустный мир давит грустными нотами, грустный мотив влиться в них и раствориться просто, а устранить целое искусство и сердце блатное под ним. Но у меня получится, я клянусь вам. Помоги выковать броню всю ту пропасть в огне. Волокита на краю, уже локоть над ней. Нависает стопа и я упаду вот-вот. Тяни за живое, тебе не впервой. Соло не выдавить как-нибудь, столько сколько нам надо. Только терция перекроет горький бой серенады. Я бы стал лучше, да на порядок. И пришла весна бы, просто надо, чтобы не абы кто, а царица рядом. Просто лягу, обниму, и зло покинет вдруг. Так и будет, как бы ни плавала фраза когда-нибудь. Ты улыбнешься, не поверишь сразу. Не верю сам, не суть, закрой глаза. Рассвет разбудит. Я тот, кто разбудит себя утром севшим голосом, скажет, что утро доброе и что пришла весна. Ты улыбнешься, не поверишь, и уснешь опять, а у меня теперь весна. Мне бы вас понять. Я тот, кто разбудит себя утром севшим голосом, скажет, что утро доброе и что пришла весна. Ты улыбнешься, не поверишь, и уснешь опять, а у меня теперь весна.